Глава третья. Эльяс. Несколькими неделями ранее. Я не ждал ничего хорошего от этого незапланированного вызова в столицу. Только неприятностей, на которые всегда была щедра моя жизнь. Но я так давно в этой игре, что смотрел на письма от Сафиры больше с иронией, не чувствуя страха. Не впервой. В какой-то степени было даже немного интересно, как наша наследная принцесса все это повернет. Больше удивило желание Хельват отправиться со мной. Я не помнил, когда последний раз нянька покидала крепость, предпочитая держаться подальше от столицы. Да и вообще подальше от всего. На мои вопросы старуха только ворчала, что по горло сыта столичными играми и тем, что они вытворяют. Кто именно эти «они» и в чем их подозревала Хельват, я так и не сумел выяснить. Нянька держалась непреклонно, отказываясь мне все рассказывать. И запретила пускать своих сестер по ордену в Гром-Гриан. Не то чтобы я так уж рвался, иногда и одной Хельват было много для такой небольшой крепости, но все же это озадачивало. Не будь у меня столько собственных дел, непременно попытался бы выяснить, что к чему. Теперь же она собиралась в столицу. Посмотреть, как сильно разошелся ветер и в какую сторону он дует. Безмятежная и сдержанная, ироничная, как все обитатели Гром-Гриан, старуха оказалась на крыльце еще до того, как подали лошадей, наплевав на все мои увещевания и просьбы остаться в крепости. Пришлось немного пересмотреть план и добавить карету, так как, несмотря на все уверения, моя совесть не позволяла лишний раз подвергать эти старые кости испытаниям верховой ездой. Одно дело короткая прогулка от скуки, и совсем другое путешествие в столицу через два тоннеля и сотни лиг дорог. Упрямая ведьма. Нас ждали. Ворота распахнулись еще до того, как я смог нормально рассмотреть лица стражей. Склонившись, словно прибыл какой-то плешивый королек, как минимум, охрана ворот не поднимала глаз и не требовала никаких бумаг, позволяя нам беспрепятственно проехать на территорию дворца. Втянув носом в воздух, я невольно выдохнул с облегчением. Ксеркса не было в городе, что не могло не радовать. Над столицей гулял свежий летний бриз, не испорченный сильнейшей магией, что как мантия тянулась за нашим повелителем повсюду. Значит, ничего фатального меня не ожидает, и даже выговор за чрезмерное самоуправство будет исходить от принцессы. Все, как я предполагал. Я повидаюсь с сестрами. Думаю, мое присутствие на аудиенции будет излишним. Выползая из кареты с тихим кряхтением, блеснула глазами из прорезей одеяния Хельват, закутанная в тонкие темные газовые ткани от макушки до самых пяток. Тонкие нити бусин тянулись из множества складок, позвякивая и качаясь на ветру и от движения. Мне было интересно, почему она оделась столь необычно сейчас, предпочитая куда менее формальные и удобные наряды, но времени на расспросы не было совсем. «Как хочешь, только возьми с собой кого-нибудь, чтоб потом не искать». Я махнул рукой одному из сопровождающих, поручая заботы о самом близком мне человеке. «Я бы попробовала возразить, если бы думала, что ты послушаешь». Нянька фыркнула и поманила пару носильщиков с паланкином, что замерли у парадной лестницы дворца. «Эй, вы, двое, мне нужно в капеллу древней крови». Каретам или верховым не позволялось двигаться по внутренним помещениям и садам дворца, так что вариант был либо идти своими ногами, либо воспользоваться помощью носильщиков. Увидимся вечером. Если царственная Сафира не выклюет весь твой мозг, Ильяс. Почему-то мне казалось, что происходящее забавляет Хельват. Или наоборот, что-то беспокоит мою няньку так сильно, что она не может сдержать собственного яда. И с этим стоит разобраться. Позже. Список важных дел становился с каждым днем все больше, а между тем еще только весна. Такими темпами к зиме меня погребет под завалами бумаг и задач. Оставив оружие своей стражи, я быстро поднялся по широкой лестнице, отмахнувшись от распорядителя, прекрасно зная, куда следовать. Но добраться до приемной перед кабинетом принцессы мне было не суждено. Стоило только завернуть за угол мимо тронного зала, как я увидел ее собственной персоной. Навстречу, высоко держа голову, шла опора и надежда Кессарии, наследная принцесса Сафира, облеченная полноправной и практически неоспоримой властью. Темное одеяние, украшенное серебряной вышивкой, черные косы почти до колен, венец на голове, и, судя по тому, как в такт резким шагам подрагивали в ушах крупные серьги, ее высочество было весьма не в духе. «Устал?» Вместо приветствия бросили мне, когда между нами оставалось не менее 20 шагов. Нет, моя принцесса. Хорошо, тогда идем в сад. Одни. Если у кого-то нет срочных дел, можете обратиться, я помогу скрасить досуг». Чуть повернув голову, Сафира удостоилась нескольких десятков поклонов и могла наблюдать за тактическим отступлением придворных, что толпой семенили за ней до этого. Проследив за тем, чтобы все отправились во свояси, принцесса подошла ко мне, протянув чуть светящуюся ладонь. «Идем, прогуляемся», – провозгласила наследница, ухватив меня за локоть. Кожу даже через ткань опалило холодом от магических перчаток, но я был готов. Не касаясь друг друга, не повесить защитный полог на нас обоих. А дотронуться до меня без перчаток Сафира не могла. Конфликт нашей магии был слишком сильным. «Я был уверен, что ты вызвала меня для публичной порки за произошедшее 1,5 месяца назад. Если ты о том, что вздернул 3 магов за границами своих владений, то в целом я согласна с решением, хотя можно было действовать и аккуратнее». Сафира повела меня узкими коридорами прочь из дворца. «Но официально трон недоволен, и да, вечером я буду ругаться. Громко и с воодушевлением. Будь готов». Эти узкие коридоры вели в сад, достаточно большой, чтобы в нем можно было заблудиться на пару часов и никого не встретить, кроме стражи, расставленной под деревьями. Мы спустились по узкой лестнице и вышли через узкую резную дверь под сень зеленого купола. Я каждый раз восхищался тем, как аккуратно сформированы кроны деревьев в дворцовом парке. «Отдашь мне своего садовника?» «Ты уже просил. И я опять же отвечу, в твоих горах и долинах ничего из этого расти не будет». «Знаю, но может он достаточно искусен, чтобы справиться с тем, что есть?» Сафира только фыркнула, покачав головой, отчего косы плавно заколыхались. Это была наша дежурная шутка, повторяющаяся год от года. «Так вот, я думала все решить письмом, как обычно, но так уж получилось, что твоя власть и самостоятельность пугает баронов и прочих. Так что придется тебе поприсутствовать в городе лично. Ильяс...» Принцесса остановилась, внимательно посмотрев на меня. «Вопрос наследия встает с каждым годом все острее. Надо как-то это решать». «Софи, ты же знаешь, как я к этому отношусь. Никогда не отказывался участвовать в твоих играх, но не надо делать из меня идиота». «Никто не делает, но няньки отказываются посылать к тебе девушек после последних 2 раз. Чем ты так их напугал, что бедняжки согласились выйти за первого попавшегося сквайра, только бы не быть в числе твоих невест?» «Ничего я не делал». Совершенно честно пожав плечами, я потянул Сафиру дальше по садовой тропинке. Просто показал все прелести Громгриана, обитателей, соседей, скажем так. Эти твои одаренные и благородные невесты почему-то не оценили моего гостеприимства и прелести жизни в горах. «Знаешь, я, конечно, тебе друг, тут без сомнений, но предупреждаю, еще одна такая выходка, и женишься на той, кого сама выберу, или займись уже вопросом всерьез». «Ладно, ладно, постараюсь уделить этому время, только не понимаю, к чему такая спешка». «Я и сама не знаю». Принцесса задумчиво рассматривала цветущий сад. Темные брови сошлись над переносицей, придавая ее лицу весьма тревожное выражение. «Что-то происходит, Ильяс. Мой отец, да продлятся его дни, замышляет что-то, что мне пока не ясно, но я чувствую движение энергии. Пока взор Ксеркса направлен на восток, в вотчине Измира тоже какие-то неполадки, но это ненадолго. Если уже пошла волна, то и до тебя, и до клинка дойдет, так что будь осторожен». «Я всегда осторожен». Кивнул, все же отмечая для себя новую информацию. То, что у Измира что-то не в порядке, меня удивило. Стратег всегда отличался куда большей аккуратностью, чем я. «Знаю, но что-то мне подсказывает, что этого может быть недостаточно». Показательную порку принцесса провела виртуозно. С одной стороны, Сафира вроде бы как и повышала голос и даже один раз стукнула ладонью по столу, но с другой, и у меня, и скорее всего у присутствующих, сложилось впечатление, что меня хвалят. Причем весьма основательно и с одобрением, но при этом просят в следующий раз быть аккуратнее. Начав с меня, принцесса потом еще несколько часов выслушивала отчеты придворных и государственных деятелей, то и дело хмуря свои черные брови. «Плохо, господа, плохо. У нас весна, а дороги в таком состоянии, что ни один караван не пройдет. Мы не должны полагаться только на тоннели. Они не выдержат нагрузок, да и далеко не каждый купец способен провести свои телеги по магическому переходу, а вы все сидите без дела. Ильяс, что скажешь?» «Последние лиги перед столицей разительно отличаются от всего, что я видел в провинциях». Я покачал головой, вспомнив, по каким колдобинам и рытвинам нам пришлось путешествовать и как была недовольна этим Хельват, страдающая от тряски. «В порядке только земли барона Васиона и барона Шиваль. Дороги подсыпаны мелким камнем и выровнены, так что карета шла по ним вполне ровно. Думаю, даже караван вполне выдержит». Оба названных барона с благодарностью кивнули. «Господа, это никуда не годится», – тихо подвела итоги Сафира, переплетя пальцы. «Если вы желаете устроить мне поездку по Кесарии, то вы этого дождетесь. Но поверьте, полетят и головы, и титулы, если я покину столицу из-за того, что вы не можете организовать ваших людей». Я только усмехнулся. Уж то-что, а расстраивать принцессу никто бы не рискнул. Следующий вопрос. Дальше я не слушал, раздумывая о своем. Искать жену – дело непростое и не быстрое, но как-то отвлечь Сафиру и уж тем более Ксеркса от этого было необходимо. Только в голову ничего путного не лезло. Барон Шиваль со своим предложением-просьбой подвернулся как раз вовремя. «Ваша светлость!» Я поморщился, глядя в окно. «Еще бы щитом назвал. Словно не знает, что благородства мне для этого титула никак не хватит». «Просто Эльяс», поворачиваясь к обратившемуся, тихо проговорил. «Барона я знал только по редким заседаниям, отвечая весьма цепкий ум этого мужчины, между тем не пересекаясь и не имея общих дел ранее». «Барон Шиваль, Леве», – представился крепко сбитый мужчина лет 50. Коротко кивнув, рассматривая меня внимательным взглядом, барон, видно, сразу решил перейти к делу, не став рассыпаться в излишних любезностях. «Прошу простить за беспокойство, но я бы хотел обсудить с вами одно весьма любопытное, но спорное дело. Я вас знаю, барон, и думается мне, ваше дело достаточно важное и обдуманное, раз вы о нем упомянули. Не припомню за все годы, чтобы вы открывали рот, сотрясая воздух по пустякам». «Смею принять это за комплимент. Мне понравилось то сдержанное и спокойное поведение, которое демонстрировал барон, хотя ему явно было немного не по себе разговаривать со мной. И все же он удерживался от раболепия или какой-то нервной дрожи, оставаясь с собеседником на равных. Это нечасто удавалось людям, даже благородным, практически лишенным магии». «Это просто факт. Но да, он вам на руку. Только по этой причине я готов вас выслушать. Итак?»